Глава 30. Я нашел временное помещение суда в Бельшассе. Им оказались полдюжины трейлеров на парковке заброшенного торгового центра. На каждом трейлере было обозначено его предназначение, транспортный отдел, суд по делам несовершеннолетних и так далее. Когда я нашел трейлер с архивами, судебный клерк, седовласая дама с ясными карими глазами, сообщила, что мне не повезло. Все документы, связанные с судебно-медицинским учреждением Северного порта, погибли в огне. Мне сказали, что имеются компьютерные версии документов, по крайней мере, за несколько лет. Мне надо всего лишь узнать имя адвоката, занимавшегося определенным делом. «Электронный архив предполагалось создать», — насмешливо сказала дама. «Даже начали делать, но система почему-то не заработала. Сейчас разрабатывается новая версия, а джентльмена, который проектировал первую, привлекли к суду». «Понимаю. На электронных носителях мы храним документ всего за 4 месяца. Но вы, возможно, сумеете найти отчет об интересующем вас деле в газетах «Пенинсула Газет», издающиеся в Бельшассе, регулярно публикующие материалы суда. Таково, насколько я понимаю, требование закона. Публика должна знать судебное решение. Направляясь в редакцию газеты, я пытался установить те временные границы, в которых следовало вести поиск. Близнецов Рамирес похитили 4 мая 2001 года, примерно через 2 недели после освобождения Вермильона из психлечебницы. Ходатайство об освобождении было подано раньше, возможно, значительно раньше. Надо начать с последних чисел апреля и постепенно двигаться назад во времени. Нет более унылого занятия, чем работа в газетном морге. Но до встречи с Лестером Фладом мне так или иначе следовало убить 3 часа. Я решил не терять времени даром. Но поначалу показалось, что сразу приступить к работе мне не удастся. Когда я подходил к редакции, какая-то юная особа с темными, стоящими торчком волосами, запирала дверь на ключ. На особе были коротенький топик, коротко обрезанные джинсы и шлепанцы. На плече сотрудницы почтенного периодического издания красовалась татуировка в виде паука. «Простите», — сказал я, — «а во второй половине дня вы открыты?» Девушка склонила голову на бок и, изучив меня от макушки до пяток, спросила: «А зачем вам это?» Произнесено это было так, будто слово «зачем» имело ударение на каждом слоге. «Может, вы хотите дать объявление?» Я ответил, что хотел бы поработать в морге. «Где?» «В архиве газеты». «О, я слышал это слово!» Постучала она кулачком по лбу. «Его однажды употребил папа, но его сейчас нет, он на рыбалке. А что вы ищете?» «Я ищу отчет об одном иске. Архивы суда сгорели, и вы моя последняя надежда». «Это надо же!» «Пенинсула Газет, ваша последняя надежда. Как жаль, что вас не слышит папа». Она послала мне, на удивление, застенчивую и очень милую улыбку. «А я Изавель, Изавель Хантон, Алекс Каллахан». «Что же, мистер Каллахан?» Она потрясла ключами. «Я могла бы впустить вас, но мне, естественно, придется побыть с вами. Сколько времени это может занять?» «Боюсь, что порядочно», — пожалуй, плечами. «На 4:30 у меня назначена встреча». Она покрутила кольцо на мизинце и решительно произнесла: «Поскольку мне придется сидеть в редакции, то будет справедливо, если вы оплатите потраченное на вас время. Вы согласны?» «Конечно». «Итак, вы мне платите $10 в час. В противном случае я отправляюсь смотреть телевизор. Заметано?» «Заметано». «И за это, — продолжала Изавель, — я помогу вам в ваших поисках. У меня есть опыт в таких делах. Поэтому я и стою $10 в час. Я рылась в судебном архиве для Пинки Штрайбера». «Кто такой Пинки Штрайбер?» «Это частный детектив. Неужели вы о нем ничего не слыхали?» «Увы, нет. Это же легендарная личность». «Нет, правда». Она протянула мне руку с выкрашенными в черный цвет ногтями. Впрочем, краска уже успела наполовину облупиться. «Значит, заметано?» «Заметано», — подтвердил я, пожимая ее ладонь. Пока она вела меня наверх, и объяснил ей, что хочу найти. Мне нужно узнать имя адвоката Чарли Вермильона. Мне надо с ним или с ней поговорить. Имя должно быть упомянуто в отчетах, хотя зачастую называется лишь юридическая фирма, которая вела дело. Я могу сходу сэкономить вам время. Вам же наверняка неизвестно, что газета печатает сообщения о приговорах и исках только раз в неделю, по средам. Изавель нашла то, что нужно в 3:48 пополудни. «Бинго!» — возопила она и добавила тем же восторженным тоном. «Ну и умница же я! Изавель, ты умница! Итак, 9 января года от Рождества Христова 2000-го, дело номер 49687, раздел А. Чарльз Джимми Вермильон против судебно-медицинского учреждения Северного порта. Отчет представлен Фрэнсисом». Она вдруг замолчала. «Вот, дерьмо. Прошу прощения за выражение. Что там сказано?» «Материал поступил от Фрэнсиса Бержерона», — ответила она. «Фрэнки Бержерон. Надеюсь, что беседа с ним не является для вас вопросом жизни и смерти». «А что это значит?» «Он мертв. Вот что это значит. Автомобильная авария около Де-Саллемана. Улетел в залив. Фрэнки был отчаянным и очень агрессивным водителем. И, возможно, и два варианта на выбор. Либо ему кто-то не уступил дорогу, что привело его в ярость, либо он слишком сильно гнал и не справился с управлением. Свидетеля аварии не нашлось. Эй, что с вами?» «Каждый раз, когда мне кажется, что я иду в нужном направлении, я снова оказываюсь в тупике», — огорченно произнес я. «Что ж, пусть Фрэнки помер, но Пинки все время твердит, что к истине ведет много путей». «Другим путем был судебный архив. Ах, да, ведь мы были вашей последней надеждой. Может быть, отчеты сохранились на фирме, где работал Бержерон?» — сказал я, обращаясь скорее к себе, чем к Изавель. «Вы знаете, где он работал?» «Лейси Бержерон. Фирма находится здесь, в Бельшассе. Вы можете позвонить мистеру Лейси. У меня есть его номер. Только не звоните ему после, ну, скажем», — она задумчиво побарабанила пальчиками по нижней губе и написала на листке календаря номер телефона. «Не звоните ему позже 3, а может, даже и 2. Он немного выпивает». Она вручила мне листок с номером. У девочки был очень красивый и четкий почерк. Мы потратили еще несколько минут на то, чтобы расставить по местам коробки с газетами. Когда Изавель закрыла на замок дверь редакции, я извлек на свет 35 баксов. «Мне почти совестно брать у вас деньги», — сказала она. «Ведь Фрэнки Бержерон, договор есть договор». Она сложила банкноты вдвое, потом еще вдвое и, держа между большим и указательным пальцами, произнесла: «Ведь эти $35 не составляют все ваше богатство, не так ли?» «Благодарю за помощь», — улыбнулся я. Изавель затолкала деньги в задний карман джинсов и протянула мне руку. «Удачи вам, мистер Каллахан. Может быть, все образуется? Пинки говорит, что если упорно бить в одну точку, все получается». «Будем надеяться, что он прав. Где у вас назначена встреча?» «На Тьюполо-стрит». «И с кем вы встречаетесь, если не секрет?» «Я намерен встретиться с адвокатом по имени Лестер Флат». Изавель немного подумала и сказала: «Лес только в прошлом году окончил университет, но парень он подходящий». И, внимательно разглядывая свои ногти, добавила: «Передайте ему привет от Ес Хантон. Вы знаете, как туда добраться?» Следуя указаниям Изавель, я уже через 4 оказался у дверей адвокатской конторы Хоус, Холидей и Флат. Фирма занимала очаровательный старинный домик из красного кирпича на улице, которая, судя по изобилию медных табличек, служила пристанищем для всей адвокатской братии Бельшаса. Я прождал 10, после чего меня припроводили в офис мистера Флада. Кабинет с антикварной мебелью, очень красивыми, но несколько потертыми коврами и высоченными потолками, был просто очаровательным. Такие по-настоящему стильные помещения в наше время можно найти лишь на юге США. На столе у стены размещалась коллекция глобусов. Флат выглядел почти таким же юным, как и Изавель. «Лес Флат», — представился он. Мы пожали друг другу руки. И Лестер, указав на кресло, спросил: «Чем мы можем вам помочь, мистер Каллахан?» Мне потребовалось 15 минут, чтобы ввести его в курс дела. Он делал заметки в своем блокноте, задавая время от времени уточняющие вопросы. Закончив повествование, я вручил ему фотографию кролика. Он несколько секунд ее разглядывал, затем отложил в сторону и произнес, постукивая ручкой по блокноту: «Честно говоря, не знаю, как поступить. Я, конечно, возьму дело, если вы так решите, но...» — покачал он головой. — «Не знаю, не знаю. Суд требует от истца веских доказательств того, что существует жизненная необходимость открыть информацию о пациенте. И именно таковым являлся интересующий вас человек. Боюсь, — он пожевал губами и, недовольно поморщившись, закончил, — что наши шансы на успех, мягко говоря, невелики. Но почему? Разве этот снимок не служит веским доказательством? И разве спасение моих сыновей не является жизненной необходимостью?» Он побарабанил пальцами по столу. «Я вам очень сочувствую и могу во многом согласиться, но в вашей теории масса не слишком обоснованных допущений». «Каких именно?» «Начнем с того, что вы не знаете, кто оставил фигурку кролика в комнате ваших малышей. Это мог сделать и не похититель. Вы не заметили ее до того, как дети были похищены, но теоретически она могла находиться там и до этого, верно?» «Не думаю». «Вы уверены в этом на все 100?» «Теперь да». «Хорошо», — кивнул он. «Вы в этом уверены, но другие могут утверждать, что ваш сын раздобыл эту фигурку где-то в ином месте. У других детей, у соседей и так далее». «Он этого не делал». «Вы же понимаете, что я выступаю сейчас как адвокат дьявола. Я согласен, что фигурка оригами — предмет весьма необычный, и обнаружение в психиатрической лечебнице фигуры, идентичной той, которую нашли в вашем доме, по меньшей мере, наводит на размышления, особенно учитывая связь этой лечебницы с убийством близнецов Рамирес и принимая во внимание параллели, существующие между делом близнецов Рамирес и вашим делом. Но, к сожалению, здесь белых пятен слишком много. В обоих предшествующих вашему случаю делах отсутствует упоминание о каких-либо кроликах. Таким образом, это может быть простым совпадением, на чем наверняка и будет настаивать защита. Насколько я понимаю, никаких отпечатков пальцев на фигуре, найденной в вашем доме, обнаружено не было. Я не ошибся? — Нет, все верно. Адвокат пожевал губами. — Вам, видимо, известно, что против данного судебно-медицинского учреждения уже возбужден иск? — Да, иск вчинила семья Рамирес. — Совершенно верно. Лечебница полагает, что у нее в этом деле очень сильные позиции. Они опротестовали решение суда низшей инстанции, освободившего того парня. Протест был отвергнут, им пришлось его отпустить. У них не было иного выхода. Мы говорим о Вермильоне? Да, о нем. Хотя нам это и не нравится, но освобождение такого рода людей предписывается законом. Вы, конечно, можете заявить, что в данный момент и делают представляющие интересы семьи Рамирес юристы. Мол, этого человека как раз выпускать и не следовало. Но это, если можно так выразиться, есть логическое противоречие, которое не может служить достаточным аргументом. Как говорили латинине, после этого, значит, поэтому, и это никогда не считалось убедительным доводом. Кроме того, это ретроспективное рассуждение. Поскольку он вскоре после освобождения убил 2 детей, его не следовало отпускать. Да и в чем здесь, собственно, вина лечебницы? Ведь врачи не хотели его отпускать. Дело осложняется еще и тем, что все первоначальные аргументы ушли в небеса вместе с дымом. Я слышал, что семья Рамирес, чтобы не дать дело вообще заглохнуть, поделилась своими файлами с адвокатами противной стороны. Неужели? Да. Однако, скорее всего, в этом деле штат и лечебницы пойдут на мировое соглашение. А суд, — покачал он головой, — вряд ли захочет браться за новый иск, связанный с раскрытием личности кого бы то ни было. Во всяком случае, до тех пор, пока не разрешится первое дело. А если то, что вы утверждаете, окажется правдой, иск семьи Рамирес обретет совершенно иной аспект. Ведь это будет означать, что Вермильон детей не убивал, не так ли? — Именно так. Лестер Флатт развел руками и улыбнулся. — Тот еще поворот. Но, как я сказал, я готов выступить с ходатайством о раскрытии личности. Это надо будет сделать очень быстро. Времени у меня нет. — Я тоже хочу поторопиться, — заверил Флатт, — но считаю, что шансов на победу у нас мало, и вы должны узнать мое мнение заранее. — Да, я понимаю, что на успех шансов немного, но готов попытать счастье. — Окей? Прекрасно. Давайте сделаем это. Мы обсудили денежную сторону. Мой банковский счет пополнился на $5000 в виде аванса наличными по кредитной карточке Visa. Флатт просил задаток в $1000, и я ему выписал чек. В Новый Орлеан я возвращался в довольно унылом настроении. Меня занимало, куда приведет след, на который я, кажется, наконец-то напал. Выжженная земля. Чарли Вермильон раскусил ампулу с цианистым калием, спрятанную в воротнике рубашки. Неизвестный поджигатель спалил столетнее здание суда в Пуант-Аляхаш, где среди прочих документов хранилось ходатайство Вермильона об освобождении из психлечебницы, в которой он провел 19 долгих лет. Занимавшись этим делом, Фрэнсис Бержерон нырнул вместе с машиной с моста в залив и погиб. Электронная система, в которой должны были храниться архивы суда, оказалась фикцией, и все судебные решения по делу Вермильона потеряны. Может ли это быть простым совпадением?